«Но ведь он подвергал свою жизнь опасностям, чтобы спасти меня», — шептала Энрика, бессознательно останавливаясь под молодой пышной листвой деревьев. «Он ведь бросился, чтобы вырвать меня из неволи и принять под свое покровительство. Он сопротивлялся рассерженной королеве, чтобы защитить меня. Решился бы он на это, если бы более не любил меня. Нет-нет, Мария Непардо, ты не понимаешь настоящей любви. Ты не знаешь моего Франциско, который не забудет и не покинет меня», — прошептала она, и слезы перестали катиться из ее темных невинных глаз. Если бы маршал Испании со своей высоты взглянул в эту минуту на одинокую девушку, он увидел бы на ее лице выражение небесной невинности, очаровательную прелесть всей ее фигуры. Тогда забыл бы он обо всем, как тогда в бедной хижине Дель Монте, он опустился бы перед ней на колени и повторил бы с блаженством те слова, которые когда-то нашептывал ей от избытка любви и восторга. Энрика опустилась под зеленым сводом на колени и молила Пресвятую Деву возвратить ей после тяжелого испытания Франциско, ее ребенка, которым принадлежала вся она. После этого она поднялась и поспешно стала подниматься на гору. Оттуда она спустилась на равнину, которая простиралась до самых стен Мадрида. Старая Непардо сказала ей, что идти надо до самой подошвы лесной горы, что затем она после целого дня ходьбы придет к горе, у которой находятся развалины Тебы. Энрика в точности поступила по указанию и бодро направилась от подошвы горы. Куда ни поглядишь, нигде не заметно человеческого следа. С одной стороны равнина, а с другой — обросшие горы, погруженные в тишину. Это утешило беззащитную путешественницу, которая при мысли о бесчисленных опасностях, которым она подвергалась и будет подвергаться, если переступит через мадридские ворота, часто в страхе оглядывалась и испуганно спешила под тень деревьев. Когда солнце уже высоко поднялось над горизонтом, одинокая странница остановилась вся в поту. Она отдохнула немного и поела фруктов, которых для подкрепления взяла с собой, а затем смело пустилась в путь. Она вспомнила доброго отца Мартинеса, как он с любовью и самоотвержением принял ее в свою келью. Она вспомнила также его кровавый грех, так сильно томивший его. Но она тоже с радостью помышляла о его сестре Жуане, которая мирно жила с Фраско. Наконец, когда уже начало вечереть, и Энрика вышла из лесу, она вдруг увидела огромное здание, которое приняла за развалины Теба. Она остановилась в недоумении. Куда ни поглядишь, нигде не видать ни домика, ни другого жилища. Разбросанные завитки, остатки растрескавшихся стен и колонн, груды камней, кирпичи, затвердевшая известь — вот что увидала Энрик. Но нигде не видно было следа человеческой жизни. Нельзя было предположить, что здесь могла найти приют сестра-отшельник. Беспокойно блуждала Энрика по громадным развалинам. Ее глаза вопросительно вглядывались во всякое строение. Вдруг она остановилась. Ей послышались человеческие голоса.